А один из самых популярных рок-звезд нашего времени, Оззи Осборн, тоже является сатанистом. Несколько раз он даже вводил в свои концерты элементы ритуала жертвоприношения сатане. Однажды он перед зрителями разорвал на части живую летучую мышь, а в другой раз откусил голову у голубя. Почему люди так поступают? Что их заставляет вставать на сторону сатаны? Один молодой человек выразил это так. «Если я раньше молился Богу, то он иногда выполнял мою просьбу, а иногда и нет. Если же я теперь прошу сатану о чем-то, то он всегда дает просимое». Хорошо это или плохо, над этим молодой человек не задумывается. Людей очаровывает легкость, с которой их желания и просьбы вроде бы выполняются, что они при этом попадают в страшные оковы сатаны и теряют вечную жизнь, об этом они не задумываются. Я уже неоднократно повторял, что сатана легко и даже охотно дает командовать собой, но потом, в свою очередь, порабощает человека. Из якобы властелина человек быстро превращается в жертву, в раба. Некоторые даже наоборот, знают о своей вечности в аду и гордятся этим. Из монолога одного сатаниста. «Конечно, мы попадем в ад, но взгляни на людей, ведь все живут по заповедям сатаны. Все погрязли в грехе, все мы будем в аду, с той только разницей, что их ожидают вечные муки, а мы и там будем служить сатане». В одном эти люди ошибаются. Кто чем будет заниматься в вечности, устанавливает не сатана, но Бог. Он вынесет последний приговор и определит каждому степень наказания. Сатана там не будет господствовать, но сам понесет наказание за свои дела. Библия говорит: «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Откровение 20:10. Победа не за ним, а за Иисусом Христом. О нем в Библии написано: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». 1 Иоанна 3:8. На чьей стороне ты сегодня, дорогой читатель? Чьим слугой ты являешься? Если ты служишь сатане, то не прельщайся его обещаниями, это ложь. Сатана обманывает своей мнимой силой и всемогуществом. Все это пройдет. Иисус Христос на Голгофе нанес ему сокрушительное поражение, и теперь он доживает последние дни. Суд над ним и его слугами близок. Встань на сторону Иисуса Победителя, и вечная радость и блаженство ожидают тебя в вечности. Неопознанные летающие объекты. Почти каждый день в печати появляется сообщение с описанием встречи землян с неопознанными летающими объектами, НЛО, или даже с их экипажами. Иногда публикуются фотографии, на которых, обладая большой фантазией, можно увидеть или светлое пятно на небе, или какой-то непонятный объект, или даже фигуру, напоминающую человека. Долгое время такие сообщения принимали к сведению и регистрировались. Кто-то недоуменно пожимал плечами, кто-то усмехался, а кто-то и отмахивался. Дескать, сказки для детей. В лучшем случае ими интересовались писатели-фантасты или любители сенсаций. Но в последнее время частота подобных сообщений до того уплотнилась, что не обращать на них внимания стало просто невозможным. Сегодня более 40% жителей Германии верят в существование других цивилизаций. 34% граждан СНГ верят, что на Земле появлялись летающие тарелки с инопланетянами на борту. 15 миллионов американцев заявляют, что видели НЛО, а 45 миллионов верят, что инопланетяне уже неоднократно посещали Землю. Что мы о них знаем? Что это такое или кто это такие? Мы, конечно, ни в коем случае не претендуем на тонкий научный анализ этого явления. Мы только попытаемся приподнять занавес и из того, что известно человечеству уже сегодня, постараемся извлечь урок для себя. При этом мы в основном пользовались только сообщениями из советской печати, то есть доступными нашим читателям. Если эти сообщения окажутся фальшивыми, то и наши рассуждения являются напрасными. Таким образом, эта работа предназначена для тех 34% людей, верящих в НЛО и не знающих, как их истолковать. Но в первую очередь мы обращаемся к верующим и показываем им в этом явлении признак скорого наступления века Антихриста. Появляются они обычно неожиданно, их формы различны. То они похожи на сигары, то на шар, то имеют форму булки, то пирамиды, то баранки, но в большинстве своем выглядят как диски с утолщением в середине или как две сложные тарелки. Отсюда и название – летающие тарелки. Немцы называют их летающие блюдца, а англичане, а за ними и другие – UFO, что совершенно аналогично аббревиатуре НЛО. Но что особенно ошеломляет наблюдателей – это то, что они могут на глазах менять свою форму. Они могут делиться на несколько частей и потом снова сливаться. Они могут двигаться совершенно бесшумно, но могут и производить страшный грохот. Они могут висеть в воздухе, но могут и срываться с места со скоростью до 18 тысяч км в час и совершать при этом повороты под прямым углом. Стартуют они без всякого разгона, мгновенно исчезают и появляются. То есть на них не действуют известные нам законы физики. По ночам они светятся, а лучи их прожекторов не вспыхивают и гаснут, а как бы вытягиваются или втягиваются. Когда же и как они появились? Как ни странно, но описания явлений, похожих на НЛО, попадаются уже в египетских клинописях. Здесь нужно только учесть, что древнеегипетские жрецы были крупными специалистами в области мистики и оккультизма. Одно из доказательств этому мы находим в Библии, в 7 и 8 главах книги «Исход». Позднее Аристотель дал им название «солнечные диски». В Средневековье тоже наблюдалось появление НЛО, но особенно участились они в последнее время. В 1947 году американский бизнесмен и пилот-любитель Кеннет Арнольд, совершая обычный полет, оказался вдруг окруженным странными предметами, плоскими, как сковорода, и отражающими свет, подобно зеркалам. Кеннет пробудил интерес общественности к этим явлениям. В том же 1947 году, 2 июля, жители американского города Росвелл наблюдали необычное явление. В небе появилась летающая тарелка. Вечером того же дня некоторые жители в окрестностях города наблюдали взрыв и вспышку на небе. В районе катастрофы были обнаружены обломки необычайной формы и из необычайного материала. Вскоре там были найдены почти неповрежденный корпус тарелки и трупы членов экипажа, НЛО-нафтов или гуманоидов. Весь материал был собран и засекречен под кодовым названием «Majestic-12». Вполне понятно, что после таких событий в Соединенных Штатах началась самая настоящая НЛО-лихорадка. К тому же 7 января 1948 года военный летчик Томас Мантел, обнаружив неизвестный летающий объект, решил к нему приблизиться, но потерпел аварию и погиб. Безусловно, все думали, что он был сбит НЛО. К этим двум случаям мы еще вернемся. В начале 60-х годов наблюдалась огромная активность летающих тарелок в Южной Америке. Потом они переселились в Японию и на некоторые Тихоокеанские острова. В 1966-м, 1967-м и в 1977 и 1979 годах отмечалась их активность в бывшем Советском Союзе. В Европе НЛО почти не появлялись, только очень изредка в Англии. Большинство же сообщений долгие годы шло и идет из США. В последнее время замечается опять очень частое появление летающих тарелок именно в бывшем Советском Союзе. О возможных причинах мы поговорим позже. А теперь о некоторых таких явлениях и о сопутствующих им явлениях. В феврале 1985 года машинист локомотива и его помощник увидели неожиданно появившийся над лесом огромный шарообразный объект, который сначала летел рядом с локомотивом, а затем оказался прямо перед ним. Машинист нажал на тормоза, но это оказалось бесполезным. Скорость состава лишь увеличивалась. Тогда он выключил мотор, но НЛО тащил за собой состав дальше со скоростью 50 км в час. Незадолго до следующей станции НЛО исчез на несколько секунд, затем опять появился перед составом. Скорость движения состава опять увеличилась. Так НЛО тащил за собой состав на протяжении нескольких десятков километров. Об этом рассказал журнал «Техника молодежи». Не менее интересный случай произошел на западе Казахстана, в пионерском лагере «Березка». В 2 километрах от лагеря, на сопке Лысая, игравшие дети увидели внизу у леса какие-то купола. От этих куполов в сторону ребят двинулись высокие и тонкие человекоподобные 3-метровые фигуры. Около 1,5 десятков. Руки ниже колен и громадные оранжевые глаза. Дети испугались и бросились бежать к лагерю. Три фигуры последовали за ними, а на открытом участке перед воротами осталось только одно существо. Постояв немного, оно развернулось и как бы растворилось в воздухе. Несколько сообщений из других стран. В середине декабря 1989 года группу объектов в небе наблюдали японцы. Они были красные и оранжевые, оставляли за собой хвосты, как кометы, и напоминали единый отряд. Уж не летающие ли это тарелки? Примерно такие сведения сообщили вечером 17 декабря сотни жителей страны восходящего солнца. Если суммировать свидетельства очевидцев, то они сведутся к тому, что где-то между 9 и половиной 10 вечера в ряде районов крупнейшего японского острова Хонсю, а также южных островов Кюсю и Сикоку, в небе появились непонятные движущиеся и светящиеся тела, которые можно было наблюдать в течение 1-2 минут. Об этом сообщило агентство Киодо Цусин. Вечером 23 марта 1990 года НЛО наблюдали жители североиндийской деревни Санхани-Бадолла в 100 километрах от города Джаму, вблизи границы с Пакистаном. Как они рассказывали журналистам, объект диаметром около 70 сантиметров парил над деревней, выделяя клубы черного дыма. В результате волновых ударов, исходивших от него, были повреждены 5 деревенских домов. С корнем вырваны около 700 деревьев. На какое-то мгновение объект совершил посадку, а затем стремительно скрылся. На место срочно прибыли эксперты Министерства обороны Индии. Они собрали кирпичи поврежденных домов и ветви пострадавших деревьев, а также опросили свидетелей. Я привел только несколько примеров, чтобы показать разнообразность появления НЛО. В одном из них упоминалось о появлении обитателей этих летающих объектов – НЛО-нафтов или гуманоидов. По данным доктора Жака Бали, к 1989 году зафиксировано около 5000 случаев достоверных встреч людей с пришельцами. Почти все описания сводятся к двум типам – или небольшого роста с очень большой головой, или же до 3 метров высоты и очень стройных. Если они и вступали в контакт с людьми, то в основном телепатическим образом, то есть не разговаривая вслух, а читая мысли человека и передавая ему свои. Имеется сообщение, что примерно 600 раз гуманоиды приглашали людей к себе в корабль для обследований. Несколько раз совершали с ними полеты в неизвестные места. К описанию этих происшествий мы еще вернемся. За 1989 год в бывшем Советском Союзе похищено, неизвестно с их согласия или нет, более 5500 человек, судьба которых, видимо, никогда не прояснится. Очень часто место приземления НЛО становится аномальными зонами, то есть в этих местах повышенная радиация, отсутствуют насекомые, птицы, посетители не покидают чувства, что за ними кто-то наблюдает. Имеется сообщение, что у посетителей появляются серьезные нервно-психические заболевания, а у некоторых – медиумические способности. Особенно широкую известность получил так называемый «Эмский треугольник» в Пермской области. Наблюдения за ним начались в 1983 году, когда было обнаружено место посадки НЛО в виде пятна диаметром 62 метра. С тех пор там неоднократно наблюдали НЛО в полете и во время посадок. Как можно и нужно относиться к этим сообщениям? Не являются ли они современными сказками, в которых жар птиц и леших заменили НЛО и гуманоиды? Давайте подойдем к этим сообщениям, хотя и критически, но и вполне серьезно. Анализ сообщений. Во-первых, нам кажется, что многие подобные сообщения нужно отбросить. Почему? Да потому что часть из них можно объяснить или как плод фантазии, или как галлюцинации, или же просто как какое-либо атмосферное явление. В людях живет знание об НЛО. В одних оно порождает страх перед встречей с неизвестным, в других – любопытство. И вот темной ночью пошевелившееся от ветра дерево интерпретируется как НЛО-нафт, а хруст упавшей ветки – как шаги пришельца. Пятно на фотографии от неудачно выбранного места фотографирования по отношению к солнцу или к другому источнику света – трактуется как снимок НЛО. Русская народная мудрость, уже давно подметив это свойство людей, говорит: «У страха глаза велики». Так что часть сообщений можно сразу отбросить как результат чрезмерной фантазии. Другие сообщения можно и не принимать всерьез, потому что они являются просто выдумками. Если сосед что-то увидел, то и я смогу. Мне тоже хочется попасть в газету. Иногда просто бросается в глаза, насколько некоторые сообщения о наблюдениях за НЛО являются дешевыми подделками и некачественными пересказами наблюдений других людей. Известны случаи, когда такие очевидцы впоследствии сознавали свою дезинформацию. Иногда это делалось из-за желания разыграть или жажды попасть в историю. Но известны и случаи сознательной дезинформации населения. Ранее я приводил историю встречи американского летчика Томаса Мантеллы, который погиб, будучи якобы сбитым летающей тарелкой. Это случилось 7 января 1948 года и вызвало сенсацию и волну страха в Соединенных Штатах. Между тем, этот случай удалось объяснить. Оказывается, в то время военно-морские силы США испытывали новый высотный аэростат, не проинформировав при этом военные базы. Не знавший об этом Мантелла, приняв его за НЛО, погнался за ним, поднялся слишком высоко в воздух и погиб. Военно-морские силы, не желая скандала, утаили правду об этом происшествии и дали людям, верующим в НЛО, дополнительную пищу для их веры. Неизвестно, сколько еще таких случаев сознательной дезинформации скрыто в военных ведомствах различных стран. Анализ фактов. Итак, часть сообщений мы просто отбрасываем как несостоятельные или как дезинформацию. Но что же делать с остальными? Ведь есть свидетели, очевидцы, есть аномальные зоны. Верить или не верить в НЛО, а если, кроме как верить, ничего не остается, то как верить? Как пришельцев из других миров или как посланников с того света, представителей высшего разума? Давайте попробуем рассмотреть эти две точки зрения и противопоставить их друг другу. Теорию пришельцев с других планет мы рассмотрим вкратце, потому что это не совсем наш предмет. Итак, летающие тарелки – это космические корабли, представители другой, доселение известной нам цивилизации, а гуманоиды являются или представителями этой цивилизации, или же биороботами. Ученые на этот вопрос еще не имеют ответа. Существуют различные гипотезы, масса мнений и теорий, но мы к ним обращаться не будем. В глаза бросается техническая оснащенность пришельцев. Они всегда являются на Землю на космическом корабле и одеты в подобие скафандра. Некоторые наблюдатели замечали, что НЛО-нафты собирали образцы пород и растений. Они подслушивают средства связи, и с ними можно установить связь с помощью радио и телевидения. Но в большинстве случаев из описанных встреч люди общались с ними путем телепатии. Они улавливают даже мысли людей. Известны случаи, когда НЛО терпели крушение и были найдены останки летающих аппаратов. При анализе материала оказалось, что они состоят из составляющих, которые имеются и у нас на Земле, но в основном это редкоземельные элементы и благородные металлы. Значит, мы имеем дело с материальными существами, которые в гораздо большей мере, нежели мы, владеют материей. Их корабли могут на глазах менять свои очертания, а гуманоиды могут становиться невидимыми. Они очень интересуются нашей планетой и при некоторых контактах указывали на серьезную опасность ее состояния. Они указывали на некоторые неправильные трактовки законов природы и развития общества. Имеем ли мы здесь дело с цивилизацией, которая во всех отношениях находится на более высокой ступени развития? Ученые выдвигают гипотезы, но однозначного ответа ни у кого нет. Уже упоминавшийся нами выдающийся французский ученый-физик доктор Жак Бали пишет: «Они, то есть НЛО, сотворены не только как материальные, но и как духовные сооружения, точные свойства которых никто описать не может». Вместе с другим выдающимся исследователем Аланом Гинником он приходит к выводу, что теория, согласно которой НЛО является чьими-то летательными аппаратами, не выдерживает критики. Он пишет: «Если это чье-то механическое сооружение из заклепок и шурупов, то нам надо объяснить, как оно может на наших глазах менять свою форму, как оно может на наших глазах материализоваться, и при том так, чтобы никто из ближайших городов его раньше не видел. Мы должны объяснить, где же они прячутся, когда они от нас скрыты». Но что говорит по этому поводу Библия? Ничего. Она ни словом не упоминает возможность существования жизни, подобной нам во Вселенной. Что есть другие миры, мир ангелов и мир демонов, об этом в Библии сказано очень много. Так что теорию происхождения НЛО от других внеземных цивилизаций мы отложим в сторону, как не до